Глава 46. Марина. Неужели перезвонить теперь для тебя так сложно? Руслан, у нас будет малыш. Давай поговорим. Ты мне очень нужен, как никто другой. Дальше следует красноречивое многоточие, свидетельствующее о том, что это еще не конец фразы. Мне кажется, дрожит даже дыхание. Ребенок. Неужели у них ребенок будет? Это... Да как же такое возможно? Он же клялся мне, что больше не ходит к ней. И сколько уже недель их будущему малышу? Горестно прикрываю глаза. Жизнь вновь пинает меня, заменив привычные затрещины на нечто более действенное и болезненное. Ну как так? Это же просто конец света. Это конец нас. Он же ее не бросит теперь. Никогда не бросит. Он так и будет с ней видеться, а она так и продолжит усиленно пытаться заманить его в свою постель в очередной раз, будет стараться его вернуть, наконец-то привязав надолго. Но почему именно сейчас? Почему? Он же клялся, что у них все закончено. Позвони мне, что ли? Руслан появляется в дверях, а я впервые не могу на него наглядеться, понимая, что сердце уже болит о нем. Высокий. Статный, широкоплечий, с привычной ухмылкой в правом уголке губ. Настоящий красавец, который своими мозгами и целеустремленностью добился в этой жизни всего. И который по жесткой иронии судьбы выбрал именно меня, женщину, которая никогда его не понимала. Женщину, которая всегда росла в достатке, которая не умела раньше ценить самые простые вещи, которая всегда раньше прогибалась под обстоятельства. Женщину, которая даже ребенка родила от другого мужчины, а теперь не знает, что делать со своей глупой любовью, такой яркой и такой неуместной. «Ева, ты чего?» — недоуменно хмурится. «Ничего. Ты что, привидение увидела?» Нервно облизывая губы и опуская голову, стараясь держать потоки слез, которые еще немного и точно прольются через край. «Нет, я просто...» Беззаботность в голосе получается какая-то слишком уж наигранная. «Просто у нас планы меняются, поэтому...» «С чего это? Собирайся давай. Ничего не меняется. Прокатишься со мной до офиса, потом лисенка перехватим. Погнали!» «Руслан, мне надо срочно на работу заехать. Ты езжай без меня. Это будет быстрее. Так, позвони мне на телефон и едем. Я тебя подкину. Это не проблема». И выходит прочь, а я плетусь за ним тихим шагом. Непозволительно громко шаркая обувью. Ноги еле двигаются. Молчу. Обсуждать не могу сейчас. Нужно прийти сначала в себя. Наблюдая, как муж, очевидно, все же в ближайшее время он станет бывшим. Шарит глазами по горизонтальным поверхностям и спокойно заявляю. В детской, на подоконнике. Он резко оборачивается с возмущенным лицом. «Ну, зацепила бы, ты ж все равно оттуда». «Ай!» Машет в мою сторону и идет мне навстречу. «Сам сгоняю, быстрее будет». Торопливо проходит, слегка задевая меня рукой и останавливаясь, нежно целует в плечо. А я не знаю, куда себя деть от этой ласки. Устремляюсь к выходу, потому как смолчать не смогу, а к разговору пока не готова. Сейчас топить Руслана бесконечными слезами не самая лучшая идея. Он, вероятно, сам еще не в курсе, что скоро у него будет сын. Или дочь. Родная, копия папочки, его самого. Стараясь ни о чем не думать, выхожу на улицу. Уверена, он проверит телефон. Точно так же, как и в том, что за мной он сейчас не последует. Каждому из нас просто нужно немного времени. Расставить приоритеты и понять, как жить дальше. Мне без него, ему с его настоящим ребенком и с женщиной, которая была рядом долгие годы, которая его не предавала. Минут через пять ожидаемо раздается телефонный звонок, но я и правда не готова сейчас ничего слушать. Я уже еду в сторону дома, поймав ближайшее такси, желая поскорее отдалиться от мужа на безопасное расстояние. Побыть наедине с собой. И чтобы никто меня не трогал. Я думала, что мы через все сложности уже прошли. Пусть порознь, но все равно вместе. Но я и тут ошиблась. Почему я всегда ошибаюсь? На телефон звучно приходит СМС. Руслан. В телефоне моем копалась. СМС увидела? Отвечаю сразу, потому как тянуть смысла не вижу. Я. Нет, не копалась, но увидела, да. И вдогонку. Я не готова теперь съезжаться, прости. Уже почти дотрагиваюсь до сенсорной кнопки «Отправка», но что-то меня удерживает. На этом напряженном моменте экран гаснет. Разрядилась не только моя душа, но еще и батарея.